Гуру. Правильно. Оболочки принятых учеников могут находиться в разных условиях и на различных планах, но дух их неразрывно связан с твердыней, и в ней имеет свою опору и дом постоянный, в котором и пребывает, когда это возможно. И через твердыню можно соприкоснуться с каждым из нас и установить контакт. Плотная оболочка может и не знать, но дух ответствовать будет, ибо он внешним не связан.